вы с Брайаном Ино вообще работали? Да. Не спеша мы работали, не торопились особенно. Потихоньку. Он отличный. Он отличный человек. Интересный очень, и очень добрый, и вежливый, и простой. Но все люди такого уровня, они очень простые и без понтов лишних. Я сотрудничал со звуками Му, потому что считаю, что Петр Мамонов – одно из самых удивительных явлений на сцене. Я в жизни не видел ничего подобного. Человек просто одержим. Итак, встречаются как-то очень вежливый и добрый человек и одержимый. Что же получится из этого творческого союза? Кто выйдет победителем? В первом выпуске подкаста мы выяснили, как вообще дошло до того, что звуки Му и Брайан Ино встретились и начали сотрудничать. Сегодня разберемся, что из этого получилось и что было дальше. Я могу, конечно, как кот. Привет, меня зовут Александр Горбачев, я сценарист, журналист, редактор. Вы слушаете подкаст «Ощупывая северо-западного слона», который Арзамас подготовил совместно с юридической фирмой «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и партнеры». Наш герой – Петр Николаевич Мамонов, музыкант, лидер группы «Звуки Му», актер, режиссер, проповедник и просто один из самых ярких людей в российской культуре последних 40 лет. Почему этот подкаст так называется? Да вот почему. Но больше всего я хочу, как северо-западный слон. В этом подкасте буду говорить не только я. Самое ценное – это воспоминания людей, которые работали с Петром Мамоновым, дружили с ним, жили его музыкой, его текстами, его спектаклями. С большинством из них мы поговорили сами, специально для подкаста. Некоторых из них, к сожалению, уже нет в живых, но их голоса остались, и вы их услышите. Как и голос самого Петра Николаевича и его песни. Смотришь вокруг. Мамонова невозможно обозначить одним словом. Он успел оставить след почти в каждом виде искусств, не исключая балета. В этом подкасте мы будем как бы смотреть на разные грани Мамонова, чтобы в самом конце свести их в единую картину. Ничего не видно. Сегодня продолжение истории Петра Мамонова как музыканта. Итак, альбом «Звуков Му» с Брайаном Ино должен был стать триумфом перестроечной экспансии советского подпольного искусства на Запад. Но в итоге не понравился самим его создателям. Как это вышло? Проблема была в том, что Петя Мамонов, в общем-то, человек средневековый во всех отношениях. Рассказывает Артемий Троицкий, музыкальный журналист и друг Петра Мамонова. В том числе и потому, что он упрямый тип, который имел собственное представление о том, как все должно звучать, Петя был воспитан на западной студийной музыке. Поэтому представление Пети о том, как музыка должна звучать на пластинке, оно сильно отличалось. Вот, и было просто где-то совершенно не связано с тем, что он выделывает на концерте. И очень многие идеи Брайана он категорически отвергал. А Петя хотел, чтобы все звучало очень культурно, гладко, эстетно, галантно и так далее. То есть Петя хотел звучать примерно как Брайан Ферри. Вот. Хотя на самом деле, понятное дело, что английский джентльмен и русский жлоб – это два совершенно разных типажа. А Брайан как раз хотел, чтобы запись была, ну, хотя бы до некоторой степени такой же дикой, как выступление Мамонова. Но в этой ситуации, типа «коса на камень», естественно, что Петя взял верх. Просто в силу своего человеческого архетипа, так скажем. Давайте проиллюстрируем эту историю примером и послушаем, как звучит одна и та же песня «Года пять окна» на альбоме «Крым» и в версии Брайана Ино. От бизони от бизони. Вроде бы одна и та же песня и аранжировка, но разница есть. В чем она? По второй версии, той, которую записал Инна, больше изысков. У голоса Мамонова есть дабл-трек, то есть дорожки с ним дублируются. Мы слышим как бы двух вокалистов. Больше нюансов звука, каких-то оттенков. Гитарное мини-соло, клавишные вариации, барабаны после кульминации. Версия Крыма попроще, не меньше событий, но больше эффекта. В ней четче контраст монотонного куплета с последующим взрывом. И в ней есть вот это вот классное растянутое «ммм» в слове «моем». И особенно вот это то ли кашель, то ли смешок перед такое. Та самая случайность, которая создает впечатление жути, вылезающей из быта. Иными словами, во второй версии больше артистизма, а значит больше дистанции. Это в куда большей степени арт-объект. Но тем звукам «му», возможно, совсем не нужна была дистанция. Сильнее всего они потрясали тех зрителей, до которых на концертах долетала слюна, капавшая изо рта Петра Мамонова. Мамон всегда, у него было свое мнение. Оно было, с моей точки зрения, как правило, кривое. Рассказывает Олег Коврига, друг Мамонова и издатель его музыки. Вот я бы на его месте сказал Брайану Ину: делай, Брайан, как ты хочешь. Ты гений в этой области. И делай. Ну, Петро не мог так сказать. И у него были всегда свои мысли. В данном случае зря. Если бы он Инна дал полную свободу, было бы лучше. Упрямство, дикость и так далее. Потому что Инна же говорил, что Петя – это страшное средневековое существо. У Брайана много именно технологических ошибок, алгоритмических. Он привык дело иметь с более послушными, покорными, что ли, и предсказуемыми людьми, не с Петром, не с нами. Рассказывает клавишник звуков «Му» Павел Хотин. По-человечески, может быть, он справился, он как раз профессионально не справился, потому что он, как бы сказать, ну вот вы приходите, скажем, ну как американская армия во Вьетнаме, да, такой, конечно, грубый и отвратительный пример, может быть, даже, но вот почему они справились? Потому что они недостаточно изучили климат, ситуацию. При огромной мощи их вооружения они не исследовали ситуацию. Не исследовали. Также Брайан не исследовал ситуацию в России никак, но он не был к ней готов. Это, мне кажется, еще и с его взаимоотношением с алкоголем как-то было связано. Рассказывает Сергей Гурев, музыкальный журналист и автор книги о звуках «Му». Например, на записи вот ему нужно было вот не пить, чтобы в ноты попадать. И из-за этого у него там какие-то миазмы сознания возникали определенные. А вот выпить хочется, а нельзя, нужно как-то вот стиснуть зубы, что называется. И вот это вот мироощущение со стиснутыми зубами его вот толкало к тому, что вот варварство не надо, варварство это со стороны пьянства там. Мы здесь будем жестко делать серьезную музыку. У Петра Мамонова не получилось стать Брайаном Ферри. У Брайана Ина не получилось зафиксировать на пленке мятежный русский дух. Но свою роль экспортный альбом «Звуков Му» сыграл, делав их одной из самых популярных советских рок-групп не только внутри страны, но и вне ее. Музыканты проехали с гастролями по Европе, бывали в Британии, где появились в радиопередаче диджея и ведущего Джона Пила, а потом отправились в Америку. Там они сыграли концерты в крупнейших городах Восточного побережья, выступив на одной сцене с некоторыми из тех людей, с которыми их сравнивали. Например, с панками-абсурдистами из Peru Bew или арт-провокаторами из The Residents. И коллеги, и зрители были в восторге от Петра Мамонова и его группы. Недавно переиздали альбом как раз концертный в Ливерпуле. Мы записывали на студию Джона Пила. Рассказывает клавишник звуков «Му» Павел Хотин. Полуконцертный альбом, быстрый, вот как раз идеально. Там очень хорошо записано несколько вещей. В частности, мне очень нравится, как сыграна и записана вещь «Зима». с правильной энергией, с правильной подачей, с правильным ритмом. Все хорошо вообще, все. Ну, может быть, там не такой, конечно, тонкий звук, как, скажем, на пластинке Брайана Ино, зато там есть ритм, энергия и все, все, что надо. Те, кто видели Мамонова и звук ему на сцене, они сравнивали не только с Бирном. Рассказывает журналист Александр Морсин. Там была история про шаманизм, про Моррисона, про магнетизм личности. Конечно, про Перубью, опять же. Про судорожные, вот эти совершенно сумасшедшие, странные танцы, которые отсылали к Кёртису, Joy Division. Звук ему стартовали фантастически, если смотреть по отзывам критиков, по принятию на концертах, по впечатлениям промоутеров, их звали на фестивали, всегда забитые клубы, какие-то самые разные. Поэтому вот этот период с весны по осень, он кажется очень многообещающим, и кажется, что, там, не знаю, в 90-м или в 91-м все, эти люди выпустят второй, третий альбом, окончательно там обоснуются, и это будет главная советская супер-рок-звезда. Но почему-то не случилось. Не случилось, потому что в конце 89-го года Мамонов распустил первый состав звуков Му. Этот состав теперь часто называют «золотым». Возможно, с легкой руки того же Лепницкого, который, как архивариус и журналист, много сделал для того, чтобы подробно рассказать о своих совместных приключениях с Мамоновым и товарищами. Впрочем, верно и то, что подавляющее большинство песен на сборнике «Легенды русского рока», а с него началось, например, мое личное знакомство со звуками Му, происходит именно с альбомов, записанных этим составом. Мамонов, Лепницкий, Портничук, Котин, плюс барабанщик Алексей Павлов. Звуки Му стали еще и одной из первых российских групп, попавших в сети капитализма. Оказалось, что распустить группу, имея действующий контракт с западным лейблом, не так-то просто. Мамонов хотел играть второй американский тур уже со своим новым проектом «Мамонов и Алексей», где они с тем же Бортничуком играли такую водянистую гитарную психоделику, довольно сильно отличавшуюся по звуку от звуков Му. Но в результате в тур пришлось ехать всей группе. Вступили в силу совершенно другие механизмы, совершенно другие законы, и Мамонову, и всей группе просто грозил бы большой-большой штраф. Рассказывает журналист Александр Морсин. И они были вынуждены подчиниться и поехали в тур как звук ему, без всякого удовольствия, и это, видимо, окончательно добило и доконало и Мамонова, и обстановку внутри, что кончилось все тем, что последний концерт звуков Му в золотом составе был не в Советском Союзе и даже не в родной Москве. Он был в Америке. В некотором смысле можно сказать, что Брайан Ино добился своего, хоть и совсем окольным путем. Если Ино хотел в полной мере раскрыть инаковость Мамонова, его странность и дикость, то ему это удалось, просто не на альбоме. После опыта работы с Ино и попадания в мясорубку западной музыкальной индустрии, Петр Николаевич ушел под радар и вернулся совсем другим. Только не лезь ко мне со своей бесконечной едой! Его прием во многом построен на то, чтобы, как бы создавая вот эту маску, постоянно обманывать ожидания. Рассказывает журналист Юрий Сапрыкин. Постоянно эту маску вот такими точечными движениями тут же и разбивать. Поэтому мне кажется, что вот эти разговоры про то, что ой, там, студийные записи звуков Му не отразили настоящие группы, это на самом деле все очень соответствовало его стратегии, чтобы он по этому поводу не думал. Вот вы уже успели решить, что звуки Му — это, а я вот сейчас раз и покажу вам, что оно вот то, что оно совсем другое, чем вы ожидаете. Может быть, он этого никогда и не признавал вслух, рассказывает Артемий Троицкий. Но я думаю, что в глубине души он понял, что Ино был прав, в конце 80-х годов, а он был не прав, и что нужно было записывать пластинку немного по-другому. И поэтому сам он вот уже в 90-е годы, он уже пустился в какие-то эксперименты и совершенно как бы не стремился вот ко всей этой культурности звучания, а напротив повышал градус дикости. Да, ну была такая группа у нас «Звуки Му». Рассказывает Петр Мамонов из интервью начала 90-х для французской телепередачи «Мегамикс». Только-только Warner Brothers нас раскрутили, большие деньги они ухнули. Вот. И тут же мы... Но время было такое, что самое главное, скажем так, интуитивная задача была в первую очередь разрушить вот то, в чем мы жили. Мне пора читать лекции по современной музыке. А кому еще? Прежде чем говорить о поздних записях Петра Мамонова, мне кажется важным отметить одно обстоятельство. Вообще говоря, Мамонов на первый и даже не на первый взгляд может показаться музыкантом и артистом, скажем так, стихийным. Мы уже слышали всяческие сравнения со средневековьем, со скоморохами, с народным искусством. Исходя из этого, легко заключить, что Мамонов писал песни как бы интуитивно, спонтанно, на голом, дарованном ему таланте. И, кстати, еще проще сделать это заключение, впервые столкнувшись с поздними записями звуков Му, о которых мы поговорим чуть дальше. Ну что там, сидит великий старик с гитарой где-то в бане, что-то бренькает, напевает, наговаривает, и вот через него идет некий поток, выливающийся в нечто устрашающее и великое. Так вот, надо обозначить, что это совсем не так. Петр Николаевич Мамонов был выдающимся, абсолютно фанатичным слушателем, знатоком и коллекционером. Причем самой разной музыки. От старой популярной до новой маргинальной. До последних лет он продолжал покупать и интересоваться новыми пластинками. Как человек, росший в советской системе с интересом к мировой культуре, он заведомо отдавал предпочтение западной музыке перед любой другой. Но внутри этого стереотипа его вкусы были максимально широкими. И началось это с самого детства, когда Мамонов и его друзья, благодаря связям своих родителей, получали доступ к пластинкам с зарубежной рок-музыкой. Ну, музыку я слушаю практически с 13 лет. Рассказывает Петр Мамонов из интервью 1987 года. Сначала это было просто, как у нас в стране, запретный плод. Было очень интересно все это. Вот. Потом же, когда стал уже постарше, музыка всегда была рядом. В каких-то вечеринках, веселье, каждое утро. Вот так. Но, видимо, все это время она в меня входила. И лучшие артисты того времени оставили свой след во мне, как и во многих очень русских людях. А потом, уже дальнейшие годы, зрелые, я человек уже взрослый достаточно, мне 36 лет, уже я стал слушать эту музыку не только в компании, а и один, и глубже вникать и в тексты уже, и вот в эту внутреннюю боль, которая, я думаю, обязательно есть у каждого большого артиста. Ну, музыкальные вкусы, да, феномен Мамонова в том, что вот он был очень немолодой человек, что называется. Рассказывает Сергей Гурьев. И формировал свой музыкальный мир изначально еще на добитловской музыкальной культуре, на всяких там неграх, рок-н-ролльщиках, на Литл Ричарде. И это его сильно отличало от других музыкантов, которые там... Послушал «Битлз» и понял, зачем живу. Добитловская музыкальная культура, на ее базе человек погрузился в «Нью Вейв». Вот это, да, вот один из базисов феномена звуков «Му» тоже. Я впервые это услышал, собственно говоря, такие имена, как Джордж Дюк, тот же Чик Кори, и Херби Хэнкок, и Майлз Дэвис, и огромное количество там, ну, Фредди Хаббард, там, ну, можно долго перечислять. Рассказывает клавишник звуков Му Павел Хотин. Он говорит, а это слышал? Он говорит, ну ты что, а это и слышал? Я говорю, да нет. Я тогда, они были образованными людьми очень, и Петр, и Алексей, они слушали широчайший спектр музыки, интересовались, и фанатели тоже по-своему, и это позволило найти общую платформу для понимания, базисного понимания музыкальной культуры в мире в целом. То есть думать, что Петр был какой-то вот наивный человек, или слушал только рок-музыку, или только что-то такое, дикое нет. Например, вот я ему говорю: «Петь, вы записали там какой-то инструментал, дай мне послушать». Рассказывает Олег Коврига. Это был 85-й год. Он мне дает какую-то кассетку. Я, значит, слушаю, что они там инструментал записали. Он там не поет, но они там тю-тю-тю-тю. А с другой стороны записано что-то такое. Очень хорошее. Западное. Я говорю: «Кто это такой?» Он говорит: «Это Том Вейтс». Вот. А я, хоть я был дискоболом в 70-й год, но Вейтс появился позже, я его не знал. И вот в 85-м году я от него узнал, что есть такой Том Вейтс. Эх, нарожаем дедушек! В начале 90-х любовь Мамонова к музыке и конкретно к классическому року даже вылилась в самый, наверное, малоизвестный альбом его дискографии. В 94-м он на какое-то время уехал в Лос-Анджелес к своему старому приятелю и продюсеру Василию Шумову, который перебрался в Америку еще раньше. Вместе они записали пластинку «Русские поют», где на двоих исполняют Pink Floyd, The Beatles, Элтона Джона, ZZ Top и прочих корифеев. Вот, например, ленноновская «In My Life» в мамоновском регги-прочтении. Не скажешь, что он превзошел оригинал, но в этом исполнении, конечно, слышно очень много любви. There are places I remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall some are dead and some are living in my life. I love them all. Готовясь к этому подкасту, я посмотрел много интервью с Петром Николаевичем. И надо сказать, что практически во всех них в какой-то момент возникает одна и та же история. О чем бы ни говорил Мамонов, о христианстве, или о последнем спектакле, или даже о политике, он в какой-то момент невзначай сбивается на рассказ о пластинках, которые ему нравятся. И вот тогда-то у него по-настоящему загораются глаза. Вот тогда-то он действительно начинает кайфовать. Мне кажется, это слышно даже по его голосу. Вот пара примеров. Вот мы перед отъездом послушали, я купил такую пластинку очень хорошую, но она известная, знаменитая, Сантана и Маклафлин. Из интервью в Киеве в 96-м году. Один альбом они сделали вдвоем, 72-го года. Ой, на гитаре так не играют давно, никто. Агрессия такая, так Маклафлин там играет, а я тут лирик. И вот они двое, так интересно слушать. Да, этот агрессивно прямо давит, а не дает дышать. Да. Раз, закончил. А я думаю, свое. Вот две личности. Поэтому жутко интересно. Я, кстати, тут такого рычара купил. Из интервью программе «А». Это 99-й год. 57-й год, второй альбом. Понимаешь, когда еще все то, что он потом продал, вот все эти... Случайно. Я и сам столкнулся с этой любовью Петра Николаевича к музыке, причем дважды. В 2006 году я ездил к нему в деревню, чтобы написать материал о фильме «Павла Лунгина. Остров», где Мамонов сыграл главную роль. К этой поездке я буду возвращаться еще не раз. Мы тогда разговаривали не в доме, где Мамонов жил с женой и семьей, а в бане. Там под лавками стояли ящики с компакт-дисками, видимо, теми, которые хозяину были уже не нужны. Беседа шла трудно, но когда я спросил про музыку, Мамонов загорелся. Он долго и восторженно рассказывал про то, как ходил на концерт Боба Дилана в Чикаго, а еще хвалил британцев PSAP и австралийцев The Boats, молодые группы, которые играли модную тогда инди-тронику. Я считал себя человеком, который держит нос по ветру в плане новой музыки, но про группу The Boats я узнал от 55-летнего Петра Николаевича. Через 8 лет после этого эпизода я зашел за пластинками в магазин «Новое искусство», который находился тогда на Цветном бульваре, неподалеку от мамоновского семейного гнезда. В какой-то момент в помещение твердым шагом вошел Мамонов и затребовал последние альбомы трип-хоп-классиков Portishead, а также диджея Вадима и Амона Тобина, важных артистов британского электронного лейбла Ninja Tune. Это название мы еще услышим. Продавец явно хорошо знал покупателя. И не потому, что слушал его музыку, а потому, что Петр Николаевич заходил часто. коллекции Петра Мамонова было больше 4000 виниловых пластинок. О том, как он любил слушать музыку и говорить о ней, вспоминают практически все, кто общался с лидером звуков МУ. Если говорить, значит, о Мамонове образца 70-х и 80-х годов, рассказывает Артемий Троицкий, то я могу сказать, что его любимым музыкантом, и надо сказать, с моей подачи исключительно, был Кэптен Бифхарт. Кэптен Бифхарт – это мой любимый музыкант и вокалист, вообще персонаж. Вот, это гений. И на Петю Бифхарт тоже производил огромное впечатление, он его боготворил. Естественно, в своем музыкальном вкусе он склонялся в сторону музыки эксцентричной, музыки такой яркой, не банальной и так далее. Вот, отсюда, собственно, и Кэптен Бифхарт, отсюда и те же Talking Heads, вот, и Кен и так далее. В общем, музыкальные вкусы у Пети были в полном порядке, но при этом, в отличие, там, скажем, от массы своих друзей-современников, я уже не говорю о таких просто профессиональных меломанах и бегонах, как Боря Гребенщиков или Майк, например. Но, в общем-то, в отличие от всех, и от Цоя даже в том числе, он не старался никому подражать. Мы к нему как-то приехали туда в Верью с Мариной, у нас гости прям пригласил. Рассказывает Сергей Лобан, режиссер фильмов «Пыль» и «Шапито-шоу». И такой завел к себе, вот он еще жил в этом маленьком доме, который как баня. И у него там такая комнатушка маленькая, там все уставлено кассетами с их сторон. И он нам там всякие стал включать ВХС. И он говорил, вот для меня самый главный, это Джеймс Браун, он говорил. Вот эта вся вот пластика, вот то, как бы, это, говорит, вот это оно. И это нельзя понять вообще, как он двигается. Нельзя вообще это абсолютно как бы... мы все время смотрели, и никогда не мог понять, как бы, откуда там чего берется, как это движение вообще возникает. И я все время пытался повторять, что такое, но это невозможно. Потому что это король, это самый главный человек. То, что его по-настоящему интересовало всегда, это музыка. Рассказывает Юрий Сапрыкин. Настоящей его религией была музыка. И... к этому он относился предельно серьезно. Не только как артист, но и как там слушатель, не знаю, ведущий радиопрограмм. Вот есть эта золотая полка, которую он там в 2 часа ночи выходил на «Эхе Москвы», никто ее толком не слушал. Вот. А я слушал иногда, и там было ощущение, что вот, ну, как бы здесь он не играет. Вот когда он там ставит какого-нибудь Артура Брауна или какие-нибудь бит-группы 60-х. Здравствуйте, мои дорогие слушатели. Что в этом всем есть для него вот какая-то настоящая там сила и правда, к которой он всю жизнь стремился. Вообще, конечно, у меня была очень, не знаю, тоже, там, повторяю, очень хорошая аппаратура, конечно, была хай-эндовская. Рассказывает отец Косьма, священник и друг Петра Мамонова. Он там увлекался в какие-то там иголочки дорогие, там шнуры какие-то он себе показывал. Вот тот проигрыватель такой-то, в общем, колоночки. В общем, как-то увлекался этим, стал увлекаться. У меня было в жизни два, наверное, увлечения. Это Бог, Господь. Вот. И второе увлечение – это музыка. Я такой дядечка особенный. Я никого не трогал. Много лет неподвижно сидел в пыли. В конце 90-х звуки МУ стали группой из одного человека. Петр Мамонов, который к тому моменту воцерковился и уехал из Москвы в деревню в Наро-Фоминском районе Московской области, начинает записывать и выпускать очень странные альбомы и сопровождать их не менее странными концертами-спектаклями. На альбоме «Шоколадный Пушкин» звучит то, что Петр Николаевич назвал лид-хоп, нарочито кривоватые речитативы под грубый гитарно-барабанный бит. За ним следует «Электро-Т», там почти нет песен. Альбом состоит из домотканных чердачных композиций вспышек, брякающих порой так многозначительно, что такой лучше их не слушать на ночь глядя. Я много лет просидел в пыли. Далее следует несколько альбомов, устроенных более-менее одинаково. Это как бы песня под гитару, но Мамонов и играет, и поет так, что это вообще не похоже на песню под гитару. Нет мелодий, нет припевов, нет куплетов. А есть какие-то одновременно авангардные и примитивистские блюзы, где та самая боль, о которой Мамонов говорил еще в 87 году, вырастает в звук в самом живом и неприглядном виде. В вот этот вот период 90-го, 91-го года, когда он порвал с первым составом, золотым составом «Звуковму», причем вот настолько демонстративно и резко, рассказывает Александр Морсин. И ушел сначала в кино, потом в театр. Мне кажется, что вот этот вот режим самоуничтожения себя как поп-артиста, как идола, как кумира, как человека с глянцевой обложки, вот, человека с афиши, и уход в какие-то совершенно антикоммерческие, авангардные сферы, мне кажется, что это отчасти еще сопровождалось все каким-то личным, творческим, опять же, кризисом. И в середине 90-х привело к авангарду, к такому гитарному авангарду, к инструментальному, к самым атональным его каким-то диссонансным вещам, как максимальному конфликту, максимальной такой конфронтации со средой, там, со своим окружением, отчасти с семьей, возможно. И плюс же это еще и совпало с его переездом в деревню. Поэтому я думаю, что это вот этот его извечный отказ от приемов и инструментов мейнстрима в середине 90-х дошел до какого-то апогея. Надо сказать, что наши собеседники про эти поздние альбомы мало что сказали. Возможно, потому что к этому моменту Мамонов остается один, на новой музыкальной территории никого с собой не берет и этот опыт ни с кем не делит. Возможно, потому что говорить о них сложно. Это, что называется, трудная музыка, совсем не массовая, требующая слушательской выдержки и готовности столкнуться с чем-то дискомфортным. Но, на мой личный взгляд, именно эти альбомы, и в особенности «Мыши 2002» и «Зелененький», это и есть вершина уникального музыкального мышления Петра Мамонова. Мне больше нравятся самые, скажем так, сумбурные и невыносимые записи Мамонова, рассказывает Артемий Троицкий. Поскольку я считаю, что для его природы, для природы его таланта, скажем так, это гораздо более органично. Про эти пластинки обычно пишут, что они ни на что не похожи. Но это, конечно же, не так. На свете много странных людей, которые выражают себя похожим образом, взяв за основу песенную форму и развив ее в такие музыкальные деревья, разрастающиеся в разные стороны. Можно вспомнить, например, американского человека-загадку Джандека или там дедушку с синтезатором Лонни Холли по прозвищу «Песочный человек». Но важно другое. У вышеупомянутых людей такая вот странная музыка — это исходная органика, в которой они существуют как бы по умолчанию. Петр Мамонов приходит к своему аскетическому авангарду от полноценных рок-н-ролльных хитов. Это не просто спонтанное проявление мятежной творческой натуры. Это сознательный путь. И я думаю, что этот путь объясняется не только через духовную эволюцию Мамонова, но и через его меломанство. Любой человек, который достаточно долго следит за новой музыкой и пристально ей интересуется, в какой-то момент начинает дрейфовать ко все более странным и редким звукам. Просто потому, что они интереснее и свежее. С Мамоновым, насколько мы можем судить, происходило что-то похожее. При этом Петр Николаевич всегда продолжал страстно любить классический американский рок-н-ролл и фанк. Элвиса Пресли, Рэя Чарльза, Джеймса Брауна и так далее. И вот этот поздний мамоновский авангард на одинокий блюз, он как будто рождается на перекрестии его музыкальных интересов. С одной стороны, это абсолютно классический жанр. Человек с гитарой и микрофона поет о своих чувствах. И энергетически в этих песнях, как мне кажется, довольно много всего из условных 60-х. Экспрессия, индивидуальность, юмор, в конце концов. Но с другой стороны, этот жанр Мамонов как бы окунает в поиски новых песенных форм, какими они были в конце 90-х, начале 2000-х. Пока его былые коллеги по цеху встраивались в формат нашего радио, Петр Николаевич существовал в культурном контексте книги Андрея Корохова «Муспросвет» и британского музыкального журнала «The Wire» с выдающимися, повторюсь, результатами. Необходимо иметь при себе что-то острое, что-то острое. Ну зачем ты мне так долго говоришь про снег? Никого, никого, никого не было ближе тебя, не в смысле близких. Вы могли заметить, что мы проскочили несколько лет в музыкальной жизни Петра Мамонова. Дело в том, что я решил оставить еще одну фазу в истории звуков Му напоследок. Это фаза второго состава группы, когда Мамонов понял, что дуэта с Бортничуком для его цели не хватает, и снова собрал полноценный электрический квартет с басистом Евгением Казанцевым и барабанщиком Алексеем Надольским. И этот период обычно как-то теряется между золотыми временами конца 80-х и авангардным отшельничеством 21 века. Между тем, у меня альбом «Грубый закат», который был в этом составе записан, самый любимый из звуков Му. По двум причинам. Во-первых, это такой апофеоз Мамонова как рок-н-ролльщика. У «Грубого заката» резкий, грязный, именно что грубый звук. Сам Петр Николаевич говорил, что стремился передать дух все того же своего любимого старого рок-н-ролла. Этот цинковый такой звук очень, оказывается, трудно сделать. Вот. Рассказывает Петр Мамонов из интервью 96-го года. Последний альбом я вот старался приблизиться к такому старому, такому грязному, такому сырому звуку. Вот удалось, мне так кажется. Этот звук, на мой взгляд, оказывается идеальной метафорой того, что мы привыкли называть русский рок. Хотя этот термин, конечно, нуждается в деколонизации. В сермяжном гитарном электричестве «Грубого заката» с одной стороны много драйва, энергии, движения. А с другой стороны, странным образом, это очень статичная музыка. Эти песни как бы все время ерзают, но при этом стоят на месте. И мне кажется, что из 2022 года со всеми его чудовищными событиями, бросающими тень на наше общее прошлое, особенно хорошо видно, что примерно так можно описать и историю русского рока как культурного проекта. Очень много энергичных амбиций, которые в итоге оказываются топтанием на месте. Характерно, к слову, что именно группа «Закат» породил еще один прецедент прорыва звуков Му на Запад. В 2013 году клип на заглавную песню альбома скопировала одна из лучших американских рок-групп этого века — The National. В клипе, кстати, Мамонов со товарищи делают ровно то же самое. Дико энергично стоят на месте. И сейчас именно «Грубый закат» — самая популярная песня звуков Му в международном сервисе Spotify. Это прям вот какой-то трактор-кировец, который прет со страшной силой. У него все там, значит, сочленения и все части работают в идеальном порядке. Рассказывает Юрий Сапрыкин. При этом он тоже какой-то, ну, какой-то отчетливо такой русский трактор-кировец, не фирменный, не иностранный. Ну, а вторая причина, по которой я так люблю «Грубый закат» — это, собственно, песни. Здесь можно было бы вспомнить изумительный джазок «Больничный лист», одну из лучших, на мой взгляд, песен о любви на русском языке. Или «Новоселов», сбивчивый манифест приезжего, в котором сконцентрированы все страхи перед мигрантами. Или просто неотразимую считалочку сигаретов. Но в данной исторической точке самой важной песней этого альбома, мне кажется, «Канала». Возможно, это единственная русская антивоенная рок-песня, в которой в нескольких строчках прослеживается генеалогия насилия. От семьи к обществу и уже потом к армии. Альбом «Грубый закат» вышел в 95-м году, когда шла война в Чечне. Так что «Канава» звучала актуально. К сожалению, еще более актуально она звучит сейчас. И я бы хотел, чтобы мы послушали эту песню целиком. Залаяли собаки возле нашей хаты. Мама мне сказала, пора тебе в солдаты. Защитную панаму. На цветной афише смешные акробаты, а нам распределили тяжелые лопаты. Кругом делаем такое нужное дело. Мы копаем канаву. Все, кто послушал маму. Ночь легла над лесом, но ночь не виновата. В лесу землянки роют веселые солдаты. Все, кто послушал маму, роют в лесу канаву. Роют себе канаву. Вы слушали второй выпуск подкаста «Ощупывая северо-западного слона», посвященного Петру Мамонову. Этот подкаст Арзамас подготовил совместно с юридической фирмой «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и партнеры». Я могу, конечно, как кот. Меня зовут Александр Горбачев. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Вячеслав Рогожников и Мика Голубовский. Могу, как бобер. Звукорежиссер Юлия Глухова. Фактчекер Алексей Бароненко. Расшифровщик Кирилл Гликман. Фоторедактор Анна Балала. Но больше всего я хочу, как северо-западный слон. Выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина. Мы благодарим за сотрудничество студии звукозаписи «Башня и Резонант Артс», студию «Аудиоворкс» в Риге, а также Олега Ковригу и отделение «Выход».